Глава 18. «Девушка, вы забыли букет!» – окликнул меня незнакомый мужской голос, когда я была уже у выхода из самолета. Я слегка вздрогнула и резко остановилась. «Что? Вы забыли букет? Какой букет?» Я обернулась и увидела молодого человека, держащего в руках растрепанный букет льва. «Это ваш?» «Мой». «Так возьмите. Простите, но он мне не нужен. Вы уверены?» «Такой красивый букет! Он мне не нужен!» — повторила я с отвращением, взглянув на цветы. «Ну, как хотите!» Мужчина удивленно пожал плечами и положил букет в кресло. «Может, бортпроводникам пригодится?» «Может быть!» — быстро проговорила я и, сделав глубокий вдох, ступила на трап. Я не помнила, как этот злосчастный букет оказался со мной в самолете. Нас доставили в зал прилета. У меня не было багажа. Я шла налегке, словно я прилетела не из Штатов, а из ближайшего городка. Я села в автобус и отправилась на поиски улицы, название которой знала точно так же, как знала свои 5 пальцев. Улица Академика Скрябина. В Штатах я 1000 раз представляла себе эту самую улицу. Временами она казалась мне просторной, красочной, с множеством цветных флагов, гирлянд с цветочными клумбами. Каково же было мое удивление, когда я увидела, что улица ничем не отличается от других. Такая же серая, будничная. Это не укладывалось в голове. Такое красивое название. Я нашла нужный дом, в страшном возбуждении подошла к квартире. Я очень готовилась к этому. Мечтала, бредила этим. А теперь оказалось, что я совершенно не знаю, что делать. Зачем я разыскиваю этого человека? Почему еще совсем недавно называла его папкой? Какой он теперь папкой, если у меня больше нет дочери? Господи, ведь отчество у моей дочери было бы Александровна. Красивая, величественная. У обитой черным дермантином двери я слегка прокашлялась и постаралась унять дрожь в коленях. В принципе, эта встреча меня ни к чему не обязывает. Я просто хочу знать о судьбе человека, которому спасала жизнь. Рискую своей собственной. Мысленно перекрестившись, я зажмурилась и нажала на звонок. Только бы открыли дверь. Только бы открыли. Даже если скажут, что Саша погиб, я смогу справиться с этой информацией, потому что в последнее время научилась справляться со всем. Каково же было мое удивление, когда вместо молодого интересного мужчины дверь открыла убогая и настолько древняя старушка, невольно подумалась. «Неужели в таком возрасте люди еще живут и передвигаются по нашей грешной земле?» Старушка глядела меня с ног до головы и остановила свой взгляд на моем бледном, измученном лице. «Вам кого?» – скрипучим, дряхлым голосом спросила она. «Простите, что я вас побеспокоила, но я разыскиваю мужчину по имени Саша. Я приехала издалека, из Соединенных Штатов Америки. Мы с Сашей там познакомились». Он оставил мне свой адрес и просил обязательно к нему заехать. Только вот я не знаю, вернулся он или нет. Старушка по-прежнему осматривала меня с ног до головы. На ее лице читалось недоверие. Конечно, тут и дураку понятно, что я совершенно не похожа на женщину, которая всего несколько часов назад вернулась из Соединенных Штатов Америки. Старая, грязная, видавшая виды платье, спутанные волосы, красные глаза с полопавшимися сосудами. Я напоминала кого угодно, только не женщину, вернувшуюся из-за границы. «А Саши нет», — наконец ответила старушка. «Может, вы ошиблись? Саша никогда не был в Соединенных Штатах Америки». «Как же не был? Был?» Старушка помолчала несколько секунд. «А может, и был. Бог его разберет». «Он молодой, сумбурный. За ним разве уследишь?» «Конечно, был. Я не могла ошибиться. Скажите, когда он будет?» «Не знаю. Он мне не докладывает. Целыми днями где-то пропадает». Я почувствовала, как земля уходит из-под моих ног. Я не знала, что мне делать дальше, куда идти. Все-таки у меня в душе теплилась надежда. Здесь, на улице Академика Скрябина, меня ждет что-то родное, теплое. А теперь я была готова сесть у этой двери прямо на холодный пол и сидеть так до прихода человека, с которым мне было просто необходимо встретиться. Пусть это были бы целые сутки, двое, трое, пусть даже больше. Какая разница? В конце концов, мне вообще некуда идти. Не могу же я в таком виде приехать к матери. Как я посмотрю ей в глаза? Конечно, нет. Правда, у меня есть ключи от той квартиры, которую снимала Галина, но ехать туда равносильно самоубийству. Хотя, если честно признаться, Меня убили уже давно. Просто выстрелили в самое сердце. Прострелили и душу. Я вообще удивляюсь, как я еще двигаюсь. Думаю. Внутри меня уже ничего не осталось. Есть лишь тонкая оболочка, готовая порваться в любой момент. Старушка словно уловила мои скорбные мысли и пришла мне на помощь. Но если вы и в самом деле приехали издалека, и вам некуда идти, вы можете подождать Сашу в его комнате. Она открыта. Правда? Я не могла поверить тому, что услышала, и на всякий случай сделала шаг вперед. Заходите. Я уже не в том возрасте, чтобы шутить. Думаю, он не будет меня ругать, чего я вас впустила. Конечно, не будет. А вы его бабушка? Нет, я его соседка. Соседка? Соседка. Тут квартира коммунальная. Саша свою комнату на ключ никогда не закрывает. Да и не только он, но я тоже. Если бы мы друг другу не доверяли, мы бы никогда не ужились в одной квартире. Посмотришь на других и диву даешься. Живут в одной квартире, а готовы друг другу глотки пораздирать. А мы и не враги, и не друзья. Мы просто соседи. Так и должно быть. Я хотела было разуться, но старушка пресекла мое действие, покачав головой. Не разувайся, у нас ходят в обуви. Если захочешь разуться, разуешься в комнате Саши. Здесь полы холодные и грязные. Как только передо мной распахнулась дверь Сашиной комнаты, я сморщилась, почувствовав едкий запах сигаретного дыма. Никогда в жизни я не видела такое количество пепельниц и лежащих в них окурков. Создавалось впечатление, что в этой комнате собиралось около десятка здоровенных мужиков, которые играли в карты и курили до одурения. «Хочешь? Приляг на диван. С дороги все-таки». Старушка уже в который раз оглядела меня с ног до головы. Оставшись в комнате одна, я подошла к окну и открыла его настежь. От потока свежего воздуха я почувствовала себя значительно лучше. Посидев несколько минут на подоконнике, прилегла на диван и тут же провалилась в глубокий сон. Странно, но мне вообще ничего не приснилось. Ничего. Я проснулась от того, что почувствовала, как на меня кто-то пристально смотрит. Я слегка приподнялась и протерла сонные глаза. Передо мной на корточках сидел мужчина, тот самый, которого я видела всего один единственный раз в жизни, но о котором я думала каждый день, хотя я не верила в реальность встречи. Он заглянул мне в глаза. «Здравствуйте!» – испуганно воскликнула я. «Привет! Вы меня помните?» Мужчина улыбнулся и кивнул. «Помню. Только раньше ты выглядела намного лучше». «Лучше? Ну, не лучше, а опрятнее, что ли?» «Да, это может быть. Я сейчас, наверное, скверно выгляжу». «Скверно. Но это дело поправимое. Если тебя немного почистить, помыть, потереть мочалкой, будешь даже ничего. И вообще, называй меня на «ты». Мы же с тобой все ж не чужие люди». «А вы меня и вправду узнали? Я же сказал, не вы, а ты. Ты меня и вправду узнал?» «Узнал. А что ж тебе не узнать-то? Ты меня с того света вытащила». Я слегка засмущалась и покраснела. «Ну, допустим, я вас с того света не вытаскивала, просто приняла кое-какое участие». «Ты приняла самое активное участие». Мужчина замолчал и посмотрел на мой живот. «А его нет». «Кого? Кого-кого? Твоего живота. Я тебя пузатой запомнил». Правда, чувствовала себя тогда паршиво, что вообще должен был ничего не запоминать. Но твое пузо у меня прочно в памяти засело. Такое большое, круглое, только не такое, как арбуз, а какой-то грушевидной формы. «Было дело», — вздохнула я. «Девчонка? Девчонка». С трудом выдавила я и почувствовала, как на глаза навернулись слезы. «Как назвала-то?» «Дина». «Красивое имя». «Красивое имя, но редкое. Это в честь подруги». «Наверное, близкая у тебя подруга, если ты в честь нее дочь назвала». Саша взял меня за руку и стал нежно перебирать мои пальцы. «Так что, близкая у тебя подруга?» — повторил он свой вопрос. «Я знала ее совсем мало», — задумчиво сказала я. «Можно знать человека всю жизнь, и он всегда будет далеким, а можно знать человека совсем короткий срок, и он становится близким. Вот так и с Диной. Мы знали друг друга считанные часы и стали очень близки. Наверное, это от того, что мы попали в одни и те же условия, и нами руководила одна и та же идея. Моя подруга умерла». «Умерла?» «Она умерла при родах. Она пережила большой стресс, а еще у нее было больное сердце». «Выходит, ты нашу дочку в честь подруги назвала?» «Выходит так», – тихо ответила я и почувствовала, как мне стало тепло в тот момент, когда Саша сказал «наша». «А разве можно называть детей в честь умерших людей?» «А почему бы и нет?» «Я где-то слышал, что это не очень хорошая примета». «Ерунда. А как же внуков и внучек называют в честь покойных дедушек и бабушек? Это ж сплошь и рядом. Тебе виднее. Ты же у нас мамочка». Ласково улыбнулся Саша, продолжая гладить по-прежнему мою руку. «А какое ты ей дала отчество? Какое ты мне сказал?» – смутилась я. «А какое я тебе сказал?» «Ну, сам знаешь». «А если не знаю?» «Александровна», – нерешительно сказала я. «Вот это ты правильно сделала. Вот это умница». Саша наклонился и поцеловал меня. Возбуждение охватило все мое тело. Его губы показались мне родными, самыми близкими на свете. А самое главное, что они были мужскими, такими сильными и такими ненасытными. Как только Саша отстранился, я поджала ноги под себя и откинулась на спинку дивана. Я сидела, словно мумия, не шевелясь, смотрела на Александра и ждала того страшного вопроса, которого боялась больше всего. Этот вопрос нельзя перенести ни на завтра, ни на послезавтра. Я знала, если Саша его задаст, я еще глубже почувствую собственное ничтожество. «А ты что без дочери-то? У родителей оставила? Она не болеет?» «Что?» «Я говорю, дочка, где? Как она себя чувствует? Обещаешь, что ты мне ее сегодня покажешь?» «Показать? Дочку?» «Ну да, что ты так перепугалась? Послушай, как хоть тебя зовут? Мы с тобой ведь познакомиться так и не успели. Обстоятельства не те были. Как тебя зовут-то?» «Ольга». «А меня Саша». «Я это поняла». «Точно. Послушай, а ты чего так в лице изменилась, когда я тебя про дочь спросил?» «Ничего я не изменилась». Мой голос предательски дрожал. «Просто моя дочь осталась в Штатах». «Так ты туда, оказывается, рожать ездила? Побоялась, что малышка не перенесет перелет? Наверное, у тебя там близкие родственники, чужим не оставишь». «А зря ты побоялась вести ее. Сейчас звезды едут рожать в Штаты, и ничего. Все с детьми возвращаются». «Если бы я была звездой, я бы тоже вернулась с ребенком», проговорила я, словно в бреду, и почувствовала, что меня опять начало лихорадить. «Почему?» «Потому что звезд полно денег, а у простых смертных их нет». «Тебе что, ребенку на билет не хватило, что ли?» Я предпочла промолчать, потому что этот разговор мог привести меня к новой истерике. «Ну ладно, можешь не отвечать. Но знай, я как глава семейства долго этого не потерплю. Ребенок должен быть с родителями. Это все ерунда, когда говорят, что ребенок до 3 месяцев только спит и вообще не узнает окружающих. Она тебя запомнила с того самого момента, как появилась на свет. Ты только представь, она же сейчас тоскует». Эти слова ранили меня в самое сердце, и я тихонько всхлипнула. «Прости, я совсем не хотел тебя обидеть», – виновато сказал Александр. «Пусть наш ребенок поживет у твоих родственников столько, сколько нужно. А когда придет время, мы его заберем. Я ни на чем не буду настаивать». Я пришла в замешательство. Если этот человек так откровенно надо мной издевается, то это очень жестоко. А если он говорит искренне, то тогда я полная идиотка, ничего не смыслю в жизни. «Саша, ты надо мной смеешься?» С волнением и страхом ждала ответа. «С чего ты взяла?» «Не знаю, мне так кажется». «Когда кажется, нужно креститься». «Я не крещенная, а зря. Я просто не успела. Но это не значит, что я не верю в Бога. Я очень сильно верю, и ему всегда найдется место в моей душе. Тогда тебе нужно окреститься. Самое главное, что ты уже к этому пришла». «Я обязательно это сделаю, обещаю». В его глазах забегали маленькие лукавые чертики. «А ну-ка, встань!» – звонко скомандовал он взмахом руки, приказал мне подняться. «Что?» «Встань!» Я медленно встала и опустила руки по швам, словно оловянный солдатик. «Не сутулься!» «Что? Ну что ты сгорбилась? Я хочу, чтобы ты расправила плечи и выставила свою красивую грудь вперед». «Разве я сгорбилась?» «Еще как! Представь, что ты манекенщица, что ты идешь по подиуму, и на тебя смотрят десятки мужчин». «Да какая с меня манекенщица?» – тихо промямлила я и опустила глаза. «Но я же не говорю, что ты ею была. Я хочу, чтобы ты себя ею представила». Я выпрямилась и выпятила грудь. И сама не знаю, почему я так безвольно подчиняюсь этому мужчине, но я почувствовала, что мне хочется ему понравиться. «А теперь подойди к окну». «Зачем?» «Ты задаешь слишком много вопросов, а ты не даешь на них ответов». «Подойди к окну». Я стояла как вкопанная. «Пожалуйста». Я подошла к окну и вновь расправила плечи. «Вот так замечательно». «Что дальше?» В моем голосе появились нотки, полные вызова. Я поняла, что уже смогла принять правила его игры. «Постой вот так немного». «Зачем?» «Я хочу тобой полюбоваться». «Чем тут любоваться? Я сейчас так выгляжу, без слез не глянешь». «Ты выглядишь просто потрясающе». особенно когда твой силуэт вырисовывается на фоне окна. Знаешь, еще сегодня, до того, как встретиться с тобой, я чувствовала себя ужасно усталым, выжатым, как лимон. У меня начался кризис среднего возраста. А что это такое? Ты и вправду не знаешь, что такое кризис среднего возраста? Нет, но ты даешь. Я слышала это выражение, но никогда не задумывалась над его смыслом. Это такое состояние души, когда понимаешь, что молодость ушла и никогда не вернется, но лучшие годы остались позади. Что ты никогда не наденешь рваные джинсы, не пойдешь на дискотеку и не пощупаешь какую-нибудь старлетку в медленном танце. Что не будет первых робких поцелуев, ночных звезд и клятвенных обещаний вечной и нерушимой любви. Все осталось в прошлом и уже никогда не вернется. Я стал старше, мудрее, а проще говоря, медленно, но верно начинаю стареть. Меня перестало что-либо удивлять. Я все знаю, и уже ничем меня не удивишь. А так хочется отмочить какой-нибудь сумасшедший поступок на глазах у всех, бросить вызов, почувствовать себя молодым, незрелым пацаном. Хочется слушать те песни, которые слушает современная молодежь, смотреть те же фильмы, что смотрят они, но, увы, у нашего поколения свои вкусы и свои привычки. Они отличаются от тех, которыми живет новое поколение. Это не значит, что я ощущаю себя дедом, нет, но я точно знаю, что я не молод. Уже не могу ни спать несколько ночей подряд, бутылками пить портвейн и вести тот разгульный образ жизни, который я вел раньше. Ты понимаешь, о чем я говорю? Понимаю. У тебя бывает такое? Нет. Я воспринимаю вещи такими, какие они есть. И в тебе не появляется протест? По этому поводу нет. Странно. А я думала, что эта болезнь поражает всех или уж во всяком случае многих. Нет, меня она обошла стороной. Слушай, а мне долго так стоять? Постой еще. Тебе же не трудно? Да, в общем-то, нет. Прогнись немного. Саша был возбужден и не сводил с меня глаз. Ну зачем? Неужели тебе не нравится, когда тобой любуется мужчина? Почему ты такая закомплексованная? И вовсе не закомплексованная. Ты знаешь, что я ощущаю, когда на тебя смотрю? Что? Спокойствие. Спокойствие? А почему тебя это так удивляет? Мне кажется, что сейчас ты очень возбужден. Нет, я спокоен. Ты не представляешь, какое это для меня странное чувство. Я никогда не испытывал его раньше. А еще я испытываю наслаждение. Наслаждение от того, что любуюсь тобой. И это не простые слова, поверь. У тебя очень красивая фигура. Красивая? Да я еще не отошла после родов. И прекрасно от них отошла. Я даже могу представить тебя под этим бесформенным платьем. У тебя потрясающее тело. Такое красивое, такое упругое. Да у меня после родов живот висит, как у енота. Нужно качать пресс. Не выдумывай. Ничего тебе не нужно качать. Мне кажется, что ты самое настоящее волшебство. И я смотрю на тебя, как зачарованный. Я смутилась и почувствовала себя очень скверно. Скажешь, что же? Может быть, ты собрался на мне жениться? Конечно. Я это уже давно решил. Ты забыла, что я тебе обещал? Я всегда держу свое слово. У нас же ребенок, ему нужна семья. Я сам рос в неполной семье и прекрасно знаю, что это такое. Поэтому я думаю, ты должна принять мое предложение. Надо же. Ты его уже сделал? А ты не поняла? Нет. Я думала, предложение делают как-то не так. А как? Ну, более торжественно, что ли. Ты хочешь сказать, что я сделал это буднично, обыденно? Ну, что-то вроде того. Подожди, торжество впереди. Сейчас только небольшая прелюдия. Конечно, я боюсь, что ты можешь мне отказать. Я знаю, ты меня не любишь. И, честно говоря, боюсь услышать отказ. Можно подумать, ты меня любишь. Раздраженно проворчала я. Саша сделал вид, что не слышал моих слов. «Ты обязательно меня полюбишь. Нужно только немного времени, совсем немного. Постепенно ты привыкнешь ко мне, и все станет на свои места. Тем более нас связывает ребенок. Ты только посмотри, как ты прекрасна». Саша подошел ко мне совсем близко. Его рука скользнула по моей талии. Я молча смотрела в его глаза и не знала, как мне вести себя дальше. Когда он медленно поднял руку и осторожно коснулся моей груди, я отвесила ему капитальную пощечину и прокричала: «Хватит! Я не хочу, чтобы ты испытывала на мне свои дурацкие трюки! Не для того я тащила тебя волоком на 9-м месяце беременности! А может, ты наркоту употребляешь?» «Точно! Как же я сразу не догадалась! Скажи правду, ты сейчас под кайфом?» «Конечно! потому и несешь этот бред».